Из материалов дела. В чашке. Дожив почти до 70 лет, Карл Ветер не знал, что такое страх. Как-то не доводилось бояться. Один раз в Северном Ледовитом заглох двигатель, а через некоторое время засорился запасной, и батискаф начал медленно опускаться. Подумалось отстраненно так. А вдруг в компрессоре закончится аварийный запас воздуха раньше, чем меня найдут? И стало неприятно. Но ничего такого, о чем пишут в старинных романах. Стук зубов, ледяная дрожь, волосы дыбом. Они тогда еще были, волосы. С Карлом не случилось. Он решил, что это из области художественных преувеличений. Но при виде китайца, за которым Ветер так истово гонялся, он испытал не охотничий азарт, а нечто очень похожее на книжный ужас. Задрожали и ослабели колени. В глазах потемнело, а по скальпу пробежала щекотка. Если бы были волосы, то, может, и зашевелились бы. — Спокойно, — сказал себе Карл, — спокойно. Мне страшно, потому что я думал, я охотник и иду по следу, а на самом деле здесь выслеживают меня. Можно нажать сигнал вызова муниципальной полиции, вон красный рычаг около автоматов. Но что дальше? Китайцы, двое остальных, одеты в черные костюмы. Так экипируется охрана высших должностных лиц. У них наверняка служебные значки, и полиция просто возьмет под козырек. Закончится тем, что задержат самого Карла, и никто никогда не узнает о заговоре. Нужно оторваться. Все остальное потом. Собраться с мыслями, выработать новый план. Потом. Он кинулся вниз по эскалатору, оглядываясь через плечо. Людей в черном было не видно. Замешкались? Отлично. Проехал две остановки, пересел на другую линию, потом еще раз. Все, оторвался. Куда теперь? Перебрал несколько вариантов. Остановился на самом правильном, единственно правильном. Сел на зеленую ветку. Конечная станция, речной вокзал. Там на катер и Каролине, на Оленей остров. Ветер стоял в конце вагона, напряженно размышлял, рассеянно глядя через стеклянную дверцу в соседний тамбур. Вдруг его замутило. Там спиной покачивался человек в черном. Рядом еще один. И еще. Первый чуть повернул голову, скосил глаз. Глаз был узкий. Как? Откуда? Ведь несколько раз проверял. Слежки не было. На прошлом перегоне заглянул в соседний вагон. Чисто, никого. Кто эти люди, умеющие следить так, что от них не отвяжешься? Наверное, бывшие работники резидентуры, упраздненного отдела ФСБ, засылавшего в империю секретных агентов. Они проходили курс специальных дисциплин, которым теперь нигде не учат, но люди-то остались со всеми своими навыками. Вполне естественно, что кто-то из них мог попасть в охрану регулятора. Стоп. Может быть, они думают, что честно выполняют свои обязанности и участвуют в чем-то законном. Мысль была славная, но долго не продержалась. За старшего у них Ван Мэнь, а этот уж точно преступник и убийца. Карлу впервые пришло в голову, что его тоже могут убить. Сегодня. И, может быть, очень скоро. Он сначала сильно удивился, потом также сильно разозлился. Симптомов страха, во всяком случае, не ощутил. А заодно придумал совершенно гениальный трюк, как избавиться от хвоста. Черт знает, из каких чуланов памяти или прочитанных в детстве книжек выплыло это слово. На остановке, когда двери уже закрывались, придержал их и выскочил. Мимо проехал поезд. Из-за стекла очень близко, с метрового расстояния, на Карла смотрел китаец. Его лицо было неподвижно, припухлые глаза поблескивали холодным каким-то неживым блеском. Ветер сосредоточенно посмотрел на часы, покачал головой, будто вспомнил о чем-то в самый последний момент, потому и выскочил на платформу. Деловито побежал прочь по перрону, словно бы к выходу. Но когда поезд скрылся в туннеле, вернулся назад и сел на следующий. Доехал до речного. Сначала осторожно высунулся из вагона и только потом вышел. До конечной доезжали немногие. Среди нескольких человек, направившихся к эскалатору, никого в черном не было. Но успокоился Карл только когда выбрался из оранжереи наружу, к реке, и подставил лицо холодному ветру. Теперь уж точно все. На острове у Каролины никто его не найдет. На обсерваторском катере тоже все оглядывался. Нет, никто за ним не плыл. и на причале никого не было. Уф, оторвался. «Здесь что-то не так», — сказала Каролина. Она была в голубом рабочем халате, стояла рядом со своей гигантской трубищей, направленной в небо, словно жрица у подножия истукана. «Откуда взялся этот, как ты его назвал, хвост? Причем именно тогда, когда ты докопался до разгадки. И почему они безошибочно находили тебя вновь и вновь? Ну-ка, стой смирно». Она подошла к столу, уставленному сложной аппаратурой, и навела на Карла дуло какого-то прибора. «Что это?» «Абсорбер. Улавливает сигналы с орбитальных телескопов. Принцип работы тот же, что у ваших устройств, которые присматривают за психами. Не дергайся!» Он застыл. Каролина хищно присвистнула. «Что и тре?» Подошла, пошарила рукой по его плечу, наклонилась. Отцепила пальцами маленький прозрачный квадратик. «Это же липучка!» — поразился ветер. «Как она могла сюда попасть? Думай, вспоминай!» Он ахнул. «Когда мы с тобой в коридоре...» «Мика!» Хлопнул меня по плечу, как раз по этому месту. «Мика? Дельфин?» У Карла снова, как при виде Ван Мэня, по скальпу побежали мурашки. А Каролина была спокойна. «Одной загадкой меньше. Понятно, как они тебя находят. Откуда узнали, что за тобой нужно следить, тоже ясно. Кто-то их предупредил, скорее всего, твой губастый друг. Или же у тебя в кабинете прослушка». «Мика», — пробормотал ветер, — «это невообразимо». «Но что тут вообще вообразимо?» «Ветер, ты весь белый». Она смотрела на него с тревогой. «Тебе плохо?» «Мне очень плохо. Мир совсем не такой, как я думал всю жизнь. Он враждебный. Я не знаю, кому верить и доверять. Никому нельзя, только тебе». «Си-си-сю», — ответила грубая Каролина. «Давай обнимемся и поплачем. Только не сейчас, позже. Раз на тебе липучка, они знают, где ты. Ты права. И про тебя знают. Ты тоже в опасности». Ветер заметался по комнате, но в следующую секунду включился всегдашний внутренний механизм, возвращавший мозг в рабочее состояние даже при аварийной ситуации. Все-таки не зря система направила Карла работать в службу безопасности. «Нам надо немедленно убираться отсюда. Стать для них невидимыми. Липучку приклеим к столу, пусть думают, что я здесь». «Здорово», — восхитилась Каролина. «Тебя бы в старинные шпионские времена. Но куда нам спрятаться и как?» Она сказала: «Я знаю, там не найдут, идем». Скинула халат, взяла со стула сумку и пошла к двери. Каролина не теряла времени на лишние слова, особенно когда следовало торопиться. На стоянке турболетов, где брызгал октябрьский дождик и с крыш сердито каркали промокшие вороны, Каролина показала на самый маленький летаппарат. «Мой вон тот. Выдали, потому что я не люблю ни с кем, но вдвоем поместимся». «Куда ты на нем летаешь?» «На периферийной обсерватории. На Карпатах есть, на Кавказе, на Северном Урале. Мы полетим на Кавказскую. Садись, по дороге расскажу». Через несколько минут они уже летели через облако в густом тумане, поднимаясь все выше и выше. «Самая большая периферийка у нас на Эльбрусе», — Каролина говорила, как обычно, короткими обрубленными фразами. «Там главный телескоп. Я туда минимум раз в месяц. На один, на два». «Но что ты объяснишь про меня тамошним коллегам?» «Они тебя не увидят. В обсерватории я только работаю, не ночую. Ты же знаешь, я не выношу. Там на одной из соседних гор есть заброшенная метеостанция. Старинная, 20 века. Гора Чинаяк. 4700 метров над уровнем моря. Устроила себе там гнездо. Идеальное место». «Ну, допустим, мы спрячемся». Карл прищурился от яркого солнца. Полоса туч осталась внизу. «Что дальше?» «Что-нибудь придумаем. Вдвоем наверняка. Нам нужен покой, нужно немного времени. Мы прилетим, поедим, у меня там полно припасов, потом ляжем спать. Вдвоем, но без глупостей. Просто обнимемся и час поспим. А потом проснемся и на свежую голову разработаем план». Он умолк, сам на себя поражаясь. Стране угрожала страшная опасность. Жизнь висела на краешке, но Карл представил, как лежит с ней, обнявшись, и все остальное поблекло. Огромный мир сжался до размера двух человек и странным образом не стал от этого меньше. Через полтора часа прилетели в зону ясной погоды. Земля внизу была складчатая, начались кавказские предгорья. Потом вдали показались заснеженные верхушки. Одна, раздвоенная, была выше других. Эльбрус. «Вон она, моя чашка!» Свободной рукой Каролина показала немного в сторону. «Почему чашка?» «Чинаяк, значит, чашка. Похоже, да?» Турболет завис над горой, которая издали выглядела тупоконечной, но вблизи оказалось, что вершина как бы немного вдавлена с овальной впадиной на макушке. «Скорее на блюдце. Должно быть, древние горцы не знали блюдец. Пристегнись, сажусь». От винта с камней взвелась пыль. Карл, перегнувшись, осматривался. «Это же развалины!» Посередине блюдца стояла приземистая постройка без окон с каким-то ржавым железным кругом наверху. Вероятно, когда-то там торчал метеозонд. «Я снаружи не ремонтировала. Зачем? Но внутри удобно, все есть, увидишь». Спустились на землю. Причем Каролина, проигнорировав предложенную руку, спрыгнула сама. Остановились перед дверью. Она была новая, блестящая. Что-то в стене звякнуло. Стальная пластина отъехала в сторону. «Автоматику поставила», — удивился ветер. «Сама?» — мастер золотые руки. Внутри было темно, ничего не видно. «Дура!» — выругалась Каролина. «Сумку под сиденьем. Ты заходи, я сейчас. Выключатель справа от двери, нащупаешь». Он шагнул в дом, пошарил по стене, но кнопки не нашел. А тут еще дверь, должно быть, на самозакрывающемся механизме, с тихим щелканьем встала на место, и тьма сделалась кромешной. Где чертов выключатель? Через секунду свет зажегся сам собой. Ветер зажмурился, помассировал веки, открыл глаза. Он находился в совершенно голом помещении. Гладкие стены матово поблескивали. — Пустовато у тебя здесь! — крикнул Карл, оборачиваясь. — Эй, Каролина, ты что, застряла? Ответа не было. Подождав еще немного, ветер толкнул дверь. Не отворилась. Поискал вокруг ни рычага, ни кнопки. — Каролина, как эта штука открывается? Тишина. — Каролина! Он огляделся еще раз с удивлением. Вдруг подумал, как это она могла в одиночку так капитально тут обустроиться. Постучал по стене. Ого, сплошной металл. И ничего вокруг. Вообще ничего. Металлические стены, металлический пол, металлический потолок и металл какой-то непонятный. Нет, не сталь. «Каролина, да где ты там?» Прошло много времени. Он звал, колотил в дверь, долго отказывался верить. Но поверить все-таки пришлось. Ветер умолк, прислонился спиной к стене, тряхнул головой. Несколько раз повторил: «Нет, нет, нет, не может быть. Этого не может быть». Потом опустился на пол и закрыл лицо руками. Мир Карла Ветра стал совсем пуст, как эта комната.